пятый день. Пойдем вместе. Дорис с Томой взирала на Безела. Ничего, пообжимались? Сказала она. Я люблю обжиматься. Беги с Барбарой, Дорис, ты простудишься. Я не замерзла. Подергайте меня за волосы, мистер. Хотите? Мне такое и во сне не приснится, ответил Безел. А мне приснится. Мне всякие чудные вещи снятся. Много-много. Она подставила Безелу коротко остриженную голову, затем, хихикая, выбежала из комнаты. Вот видишь, сказала Барбара, такой трудный ребенок. Похлопотав над Марлин, Барбара зашла проститься с Безелом на ночь. Я еще посижу немного, поработаю над книгой. Хорошо, милый, спокойной ночи. Она перегнулась через спинку дивана и поцеловала его в макушку. «Больше не ревешь?» «Нет, не реву». Он взглянул на нее и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. У них была одна улыбка. Каждый видел себя в глазах другого. «Лучше Безела никого нет на свете», — думала Барбара, глядя на свое отражение в его глазах. «Никого, когда он такой милый». Наутро Безела разбудил Бенсон, единственный слуга-мужчина, оставшийся в доме с тех пор, как Фредди начал умерять свой пыл. Он взял в армию своего камердинера и содержал его теперь за счет короля в гораздо худших условиях. Безел наблюдал из постели, как Бенсон раскладывает его одежду, и размышлял про себя, что он все еще должен ему какую-то мелочь со своего прошлого визита. «Бенсон, я слышал, вы уходите?» «Я был не в духе вчера, мистер Безел. Я не могу оставить Мелфри и миссис Сотил. Должна бы это знать, тем более сейчас, когда капитана нет дома». «Миссис Сотил была очень расстроена». «Я тоже, мистер Безел. Вы просто не знаете, что такое Коннелли. Это не люди. Мы найдем для них квартиру. В здешних местах никто не пустит к себе Коннелли. Хоть 100 фунтов за них давай. Я должен вам некоторую сумму, я так полагаю». «Должны, мистер Безел. 12 фунтов 10 шиллингов». «Так много? Пора бы вернуть вам долг». «Да, пора. Я верну его, Бенсон. Смею надеяться, сэр, я в этом уверен». Безел в раздумье отправился в ванную. «В здешних местах никто не пустит тебе, Коннелли, даже за 100 фунтов. Даже за 100 фунтов. С начала войны Барбара взяла в обыкновение завтракать внизу, ошибочно рассудив, что так будет меньше хлопот. Если раньше ей подавали плетеный поднос на столик у кровати, то теперь приходилось накрывать целый стол в маленькой столовой, на 2 часа раньше разводить огонь, чистить много серебряной посуды и подрезать фитили у керосинок. Этого новшества не одобрял никто. Когда Безел вошел, она сидела, склонившись к камину, с чашкой кофе в руках. Она повернула к нему свою курчавую темную голову и улыбнулась. У обоих было погибельное сочетание темных волос и прозрачных голубых глаз. Нарцисс приветствовал нарцисса из их водной глуби, когда Безел целовал ее. «Дурачинушка», — сказала она, — «я уломал Бенсона». «Какой ты способный, милый. Пришлось дать старику 5. Врешь. Ладно, не хочешь, не верить. И не поверим. Знаю я Бенсона, знаю тебя. Помнится, в последний раз, когда ты у нас гостил, мне пришлось уплатить ему что-то больше 10 фунтов, которые ты у него занимал». «Ты уплатила?» «Да, боялась, что он спросит с Фредди. Ну и жук. Так или иначе, он остается». «Ну, конечно. Я и сама, как обдумала все хорошенько, поняла, что он останется. Просто не знаю, почему я вчера приняла это так близко к сердцу. Наверное, так ошеломила меня встреча с Коннеллием. Сегодня мы должны их где-то пристроить. Это безнадежно. Их никто не пустит. Ты имеешь право действовать в принудительном порядке. Там я просто не могу им воспользоваться». «Зато я могу», — сказал Безел. за милую душу. После завтрака они направились из столовой в восьмиугольную гостиную.